что есть люди в компании, которые работают лучше, если они понимают, почему мы все-таки стенку обходим слева, а не справа, и почему мы ее не перепрыгиваем. Мне кажется, что таких людей в любой организации какое-то количество есть. Какое-то количество есть других людей, которые работают вполне хорошо, очень даже хорошо, если им сказали, что копаем мы сегодня от забора и до обеда. И почему именно от забора, и почему именно до обеда, почему траншея такая, а не такая, и как это коррелирует с достижением цели в разделе клиента, они не знают. Но вместе с тем они работают очень хорошо и не хотят утруждать себя размышлениями о том, почему мы это так делаем. Если руководство компании начинает им это объяснять, они говорят, не тратьте время, и свое, и наше. Вы нам скажите, что мы должны сегодня сделать, или завтра, или послезавтра. Но не надо нам объяснять, почему именно так, и почему не по-другому, и как это связано с целями более высокими. Мы все сделаем хорошо. Но таким людям, я думаю, что объяснять не надо. И еще одна мысль на эту тему. Как-то у меня была дискуссия с моим другом, который работает в компании, оказывающей услуги связи, телекоммуникационный бизнес. Мы спорили о том, может ли стратегия компании повлиять на список целей и показателей рядового сотрудника. Ну, например, водителя, который возит босса в одной компании, в другой. На встрече, отвозит в аэропорт, встречает босса в аэропорту, иногда подбрасывает бухгалтерию в банк. Ну, вот такие работы выполняют. Ну, казалось бы, все одно и то же. Первая, вторая, третья, четвертая передачи. Не ездить по ямам, чтобы машина не часто ломалась, не нарушать правила дорожного движения, ну и так далее. Вот где бы он ни работал, в бизнес-школе с какой-то стратегией, либо в телекоммуникационной компании с какой-то стратегией, его действия, в принципе, одинаковые. И карта целей и показателей этого человека должна, в принципе, по идее, совпадать. Но, подискутировав, мы решили, что не до конца она все-таки совпадает. В бизнес-школе, в этой отрасли может быть своя стратегия, должна быть своя стратегия. И в этой отрасли бизнес-школа может от других организаций отличаться тем, что на рынке предлагают западные дипломы. Ну, одно из конкурентных преимуществ. Мы предлагаем на этой территории дипломные программы серьезных западных бизнес-школ. И в этой бизнес-школе постоянно в гостях какие-то иностранцы, и шведы, и немцы, и французы, и американцы. И периодически приходится ездить в аэропорт, встречать очередного иностранного гостя. Ну, перфектного, совершенного английского от водителя в этой компании никто не требует. Но спросить «How was your flight?» он в состоянии. Вот. Пришедшему на должность водителя в этой организации человеку говорят, ты должен знать английский, хотя бы на там, простом уровне, потому что стратегия нашей бизнес-школы предполагает интернационализацию. То, что мы работаем с западными программами, с западными дипломами, у нас очень много иностранцев в гостях, с ними нужно строить отношения, поддерживать эти отношения. Ты тоже в этом участвуешь, ты периодически мотаешься в аэропортах встречать и отвозишь их туда. Не надо смотреть просто на дорогу, поддерживая разговор, спрашивая, как дела, как был полет и так далее. Но туда надо знать английский. Вот в этом небольшая стратегическая специфика твоей работы в нашем бизнесе. Все остальное одинаково. Первая, вторая, третья передача. По ямам не ездить, по ДД не нарушать. Если этот человек увольняется из этой компании и уходит на работу в другую, ну, в другую даже отрасль, в телекоммуникационную, а ему там тоже скажут первая, вторая, третья, четвертая передачи, не ездить по ямам, не нарушать ПДД. Но добавят, что в нашей отрасли, в нашем бизнесе очень тяжело отличиться от конкурентов. Телекоммуникационная отрасль достаточно сложная с точки зрения придумывания отличий друг от друга. Чуть ли не единственная возможность отличиться — это фирменные цвета и логотипы. В одной организации в этой отрасли там красно-белые цвета, в другой — желто-красные, а в третьей — там сине-зеленые. И в одной организации этой отрасли есть как бы небольшой парк корпоративных автомобилей, которые покрашены в фирменные корпоративные цвета. Но нехорошо, чтобы лицо компании по городу ездило грязным. И в карте водителя в этой компании что написано? Мыть машину 5 раз в день. Ну, не каждый день, но вот если погода на улице плохая, то ему приходится машину мыть и по 6, и по 7 раз в день. Это элемент маркетинговой стратегии. Популяризация фирменных цветов, пропаганда фирменных цветов – один из важных факторов конкурентной борьбы в этом бизнесе. И водителю говорят, вот небольшая специфика стратегической работы твоей в нашем бизнесе в том, что ты должен мыть машину чаще. Ты можешь не знать английского, в другой компании, с другой стратегической спецификой, ты должен знать английский. Но в нашем бизнесе ты можешь быть без языка вообще. Но мыть машину надо часто. И в этом твоя небольшая стратегическая специфика. Ну и закончить свой спич мне хотелось бы цитатой одного американского менеджера, который говорит, что у вас может быть прекраснейшая, фантастическая стратегия, но если она не переведена в понятный для отдельных сотрудников, пусть рядовых, которые заправляют на бензоколонке топливом емкость, и не контролируется этот процесс, то все ваши замечательные планы могут просто оказаться в ящике стола письменного и не реализоваться на практике. Вывод самый главный из нашего курса какой? Стратегия в компании — это дело всех и каждого. Фундаментальная концепция развития организации должна быть разбита на понятные для отдельных сотрудников пакеты действий, снабжена показателями и обозначена определенными точками контроля, увязана с системой отчетности и обязательно со системой стимулирования. Основной вывод этого курса следующий. Стратегия компании, как правило, кратко сформулированная, должна быть переведена в понятные для отдельных сотрудников пакеты действий. Очень часто в компаниях можно столкнуться вот с какой проблемой. Приходит сотрудник из отдела продаж к руководителю и говорит: «Босс, я прочитал во внутрифирменном интернете, в интранете, там, на нашем внутреннем сайте, кратко сформулированную нашу стратегию. Она меня очень возбуждает. Я двумя руками за. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы эти цели были достигнуты. Но объясните, пожалуйста, мне, что я конкретно на своем рабочем месте делать должен и чего я делать не должен для того, чтобы помочь любимой компании достичь ее целей». Соответственно, вот эту вот кратко сформулированную стратегическую концепцию нам приходится разламывать на куски, на составные элементы, на действия, мероприятия, проекты, выставлять их как задачи в структурные подразделения, снабжать показателями, чтобы это можно было померить, сроками и фамилиями, и увязывать с системой отчетности и обязательно со системой стимулирования персонала. Мне хотелось бы также сказать, что вот этот инструмент, который мы с вами рассмотрели, он в последние годы был опробован в компаниях самых разных отраслей. И в производственных, и в торговых, и в сфере услуг. Он был опробован в компаниях с самыми разными размерами, и в крупных корпорациях, и в небольших парикмахерских. И кроме того, он был опробован и в классических бизнесах, заточенных на зарабатывание прибыли, и в так называемых нон-профит организациях, которые не стремятся максимизировать прибыль. На одной из конференций в Германии мне как-то удалось послушать главу полицейского управления из города Оффенбург. В Германии есть такой небольшой город Оффенбург, там есть полицейское управление, полицейский участок, сотрудники которого прочитали книжки гуру на эту тему и решили сделать для своей небольшой организации стратегическую карту и сбалансированную систему показателей. Там есть своя специфика, потому что они не могут заявить прибыль, капитализацию, стоимость, выручку, чистый денежный поток в качестве итоговых целей, к которым они стремятся. У них те же четыре проекции — финансы, клиенты, процессы и персонал, но несколько по-другому увязанные. Финансы — это бюджет, в который они должны вписаться. В качестве клиентов эта структура понимает жителей того города, в котором они существуют. То есть, как бы конкуренции в этом городе нет. Там одно полицейское управление, которое не может работать в других городах, и в этот город не приходят полицейские из других городов. Но они хотят себя позиционировать как организацию, которая обеспечивает безопасность, спокойный сон жителей города. И они сами периодически опрашивают жителей города, проводят анкетирование, что хорошо, что плохо в работе полиции, что нравится, что не нравится, что мы могли бы сделать лучше. И приезжают проверки из областного центра, из Штутгарта, которые тоже опрашивают жителей города, что вам нравится в работе полиции, что не нравится. Есть проекция бизнес-процесса, там стандартные величины, раскрываемость преступлений, среднее время прибытия машины на место происшествия, есть какие-то решения по персоналу. То есть этот инструмент, он используется не только в классических бизнесах, ориентированных на зарабатывание прибыли, но и в нон-профит-секторе, и организации нон-профит-сектора, некоммерческие структуры также извлекают для себя большую пользу от использования этого инструмента, поскольку он позволяет структурировать мысли, привести их в систему и разбить цели организации на цели структурных подразделений, увязанные с системой отчетности и системой мотивации персонала. Я надеюсь, что вы тоже с успехом сможете это сделать и с успехом сможете реализовать собственную стратегию. Спасибо за внимание.